В общем, когда ему в дверь позвонили, он понял. За ним пришли. И не дождаться ему своей черной старости, которую он изо дня в день маниакально пытался обеспечить макаронами. Уныло поплелся Орешкин открывать дверь и окаменел. На пороге стоял незнакомый индус в челме. «Здравствуйте, Николай Мартынович», — произнес он, немного грассируя. «Меня зовут Свами Бодхидхарма. Примите мои извинения. Но ответьте мне ради всего святого. Здесь ли на протяжении нескольких месяцев находится нетленное тело вашей жены, Светланы Ильиничны Бронштейн? А что вам за дело до тела моей жены?» — спросил удивленный капитан. «Я прибыл из Индии с тайной миссией», — сказал Бодхидхарма, «о которой сообщу вам во всех подробностях, как только мы войдем в дом и окажемся наедине». С огромным подозрением Николай Мартынович смерил взглядом индийского гостя от чалмы до пят, но не нашел ничего такого, чтобы иметь основание хлопнуть дверью перед его носом. Напротив, этот индус отличался столь небывалой учтивостью и обходительностью, какую редко встретишь в нашей среднерусской полосе, особенно когда тебя начнут таскать по судам, да каждый день наведывается участковый. «Что ж, проходите», — сказал Орешкин. Тут юркий индус стремительно проскользнул в дом и, ловко лавируя между пакетами и коробками, пробрался к телу Светланы Ильиничны. «Ну, так и есть!» — воскликнул он. «Это она!» И стал возжигать благовонные палочки, совершая бесчетное количество поклонов. «Вы мне пожар устроите!» — забеспокоился капитан Орешкин. «У меня тут коробки со спичками». «Мой дорогой друг!» — ликующий торжественно произнес Бодхидхарма. «Сейчас я вам все объясню. Дело в том, что ваша жена, Светлана Ильинична Бронштейн, это земное воплощение богини Деви». «Какой богини? Что вы городите?» — удивился Орешкин. «Деви — богиня любви», — сказал Бодхидхарма, — «символ женственности, животворящее лона. Это супруга Шивы, владыки миров и бога богов». «Выходит, что я — воплощение Шивы?» — спросил ошарашенный Николай Мартынович. «Ой, нет!» — рассмеялся Бодхидхарма. «Вы капитан Орешкин, что само по себе совсем неплохо. Однако, оказавшись в вашем мире, она всю жизнь ждала своего потерянного в мирах возлюбленного, светозарного Шиву». «Она могла не помнить этого», — продолжал индус. «Но подспудно в каждом мужчине, которого любила, вас таких было двое. Она искала подлинную сущность Шивы, то есть наполненную чудесами Вселенную. А ей, как назло, вместо божественного супруга попались два очень суетливых мирских существа, один стукач, а другой...» Он сделал паузу и окинул пронзительным взором горы круп и макарон. «Вы извините меня, Скопидом». «Если вы приехали сюда из далекой Индии осыпать меня оскорблениями», — вспыхнул капитан Орешкин, — «то я вас быстро вышвырну за дверь. А вашей богине Деви на завтра назначена кремация с последующим захоронением в стене старых большевиков на Новодевичьем кладбище в нише у ее репрессированной мамы, Сары Наумовны Бронштейн, которую и так подозревали в родстве с Троцким. Могу себе представить, что бы было, если бы на Лубянке узнали про эту любовную связь с Шивой». «Не надо стены коммунаров», — взмолился Бодхидхарма. «Отдайте ее тело мне. Я вам хорошо заплачу». «Это другой разговор», — смягчился Николай Мартынович. «Я только не могу понять, зачем вам ее тело?» «Смотрите, вот изображение Шивы», — Индус протянул Орешкину портрет. Там был нарисован какой-то странный субъект. Наполовину мужчина, наполовину женщина. «Знаем мы таких», — неодобрительно заметил бывший капитан первого ранга в отставке.